Глава 63. «Ты сбриндила!» — вынесла свой вердикт злая Зинка после того, как темнейшество ушел на совет, а я ей призналась во всех своих грехах. «Я тебя зачем сюда отправляла, а? Зачем?» «Чтобы свести темного со светлой, а не с собой. Он, конечно, хорош, хоть и грубоват, на мой взгляд, но не для тебя. Ты вообще о чем думала?» «Мало тебе наших бессонных ночей и нескончаемых больных? Хочешь, чтобы этот ад все 3 года продолжался? Ты совсем не понимаешь последствий своего увлечения?» «Все я понимаю», — рыкнула раздраженно, отворачиваясь и отходя к окну. «Получше тебя. Только что я сделаю, если ему нравлюсь? А Роза как специально делает все, чтобы оттолкнуть Рагнеда?» «О, он для тебя уже Рагнед? Ну, хоть не Рагнедушка, и то ладно. Может, не все потеряно?» — задумалась подруга. «И чем он вас всех берет? Сначала Клаву, потом тебя. Слушай, а ты ничего подозрительного из его рук не употребляла?» «Меня не приворожили, если ты об этом». «Угу, будто если бы приворожили, ты в этом призналась бы». Скривилась девушка и стала взволнованно наворачивать круги по комнате. «Ох, это я вовремя приехала! Страшно представить, что было бы, если бы задержалась еще на 2 дня. А сейчас, надеюсь, не сильно поздно. Значит так, никаких встреч и свиданий с этим мужчиной. Объявляю тебе домашний арест. Отныне сидишь в комнате и никуда не выходишь. А я пойду обрабатывать принцессу. Есть у меня парочка безотказных способов покорения мужиков. Никуда он не денется. И влюбится, и женится. Ха!» Я хмыкнула. «Знаем мы эти способы. Бедный Рагнедушка. После такого испытания он точно начнет еще больше шарахаться от невесты и прятаться. У меня, ага. А я как-то и не сильно против, если честно. Хоть мозгами и понимаю, что нельзя. Но как быть, если очень хочется? Есть в нем что-то такое, что подкупает, покоряет и заставляет сердце биться сильнее. Возможно, его забота и внимание, трепетное ко мне отношение, нежность во взгляде, когда смотрит на меня, или сильные руки, умеющие так обнимать, что я даже через одежду чувствую жар, а тело охватывает дрожь. А еще его грудь, такая твердая и широкая, что кажется, будто от всего заслонит и защитит. А может, губы? Или ямочки на щеках, когда он улыбается? Ой, ладно, чего уж там. Мне в нем все нравилось, все части тела. Да, я попала. «Так, это что у тебя за взгляд?» Всполошилась Зинка, которая, оказывается, некоторое время стояла рядом и пристально наблюдала за сменой эмоций на моем лице. «Я никогда тебя такую не видела! Да ты серьезно втюрилась!» Она обличительно ткнула в меня пальцем, потом в ужасе схватилась за сердце, сделала несколько шагов назад, пока не бухнулась на кушетку и в завершении хлопнула себя ладошкой по лбу. «Все пропало!» Уныло сделала вывод подруга, понуро опуская плечи. Я равнодушно наблюдала за этим концертом, понимая, что она права. «Нет, не может быть!» Вдруг встрепетнулась девушка и с надеждой уставилась на меня. «Это невозможно, ведь так? Ты меня разыгрываешь, и это не по-настоящему. Еще не все потеряно, слишком мало прошло времени. Ну, не молчи, скажи хоть что-нибудь!» Я вздохнула, с сочувствием посмотрела на нее и ехидно поинтересовалась. «А тебе много понадобилось времени, чтобы влюбиться в Даниуса?» «Это другое», — возразила Зинка. «Ага», — хмыкнула я. «Разумеется. Кстати, как он?» «Нормально. Предложение мне сделал», — отмахнувшись, сообщила, как о чем-то незначительном девушка. «За фамильным кольцом отправился и родителей подготовить». «О, поздравляю!» — воскликнула, от души радуясь за подругу. «Похоже, ты решила не возвращаться в наш мир». «А ты?» — хмуро покосила Зинка. «У меня, по крайней мере, муж будет. А что ждет тебя? Тайная любовь? Внебрачная связь? Ради чего тебе тут оставаться?» «Да хотя бы ради Пегаса». «Ах, ну да, забыла про твоего случайно приобретенного питомца». Со скепсисом фыркнула девушка и неодобрительно покачала головой. «Нет, чтобы нормального мужика найти, свободного. Она пегасов подбирает. Эх, но ты никогда не искала легких путей. Да, ладно, чего уж там. Влюбилась так влюбилась. Не бросать же тебя теперь. Не волнуйся, я помогу. Подруги мы или кто? Придется принцессе искать жениха в другом месте. Этого заберем себе, раз он так тебе нравится. Мы еще повоюем». Зинка воинственно потрясла кулаком в сторону входной двери, а потом, усмехнувшись, добавила. «Правда, боюсь, и они тоже повоюют. Но ничего, зато безработными нам в ближайшее время остаться не светит». «Точно!» – рассмеялась я и благодарно обняла подругу. «Все-таки как же здорово, что она у меня есть!» Мы пообнимались, повздыхали, даже немножко всплакнули о тяжелой женской доле, а после Зинка внезапно предположила. «Слушай, я тут подумала, а вдруг наша принцесса не хочет замуж?» «Что?» – удивилась я. «То!» – огрызнулась девушка и продолжила. «Сама посуди, не зря ведь она сбегала раз за разом и сюда решила вернуться после того, как ты ей посоветовала с договором ознакомиться. Может, есть там что-нибудь этакое, какая-нибудь лазейка, а? К тому же ты сама говорила, что она делает все, чтобы оттолкнуть твоего Рогнеда. Вдруг не случайно?» Я задумалась, анализируя все, что касалось Руазы и ее поведения. «А что, чем не версия? Или я просто цепляюсь за соломинку?» «Даже не знаю», — ответила растерянно. «Так чем гадать, пошли да спросим», — выдвинула предложение Зинка. «Есть же вероятность, что она на нашей стороне. Тогда мы этого Рогнедушку втроем окрутим и к венцу с тобой отведем. Хотя нет, лучше я одна схожу, а ты тут посиди, подожди. Возможно, я и не права, а значит, принцесса ничего не скажет в присутствии соперницы, то есть твоем». Приняв решение, девушка засуетилась, кинулась к зеркалу, поправила прическу, похлопала по щекам, подмигнула мне и выскользнула за дверь. А я осталась. Только просто тупо сидеть в комнате и ничего не делать мне быстро надоело, поэтому я пошла прогуляться в саду и спокойно обо всем поразмышлять. Бродя между кустарниками и деревьями, любуясь местным разнообразием растительности, я перебирала в уме последние события и, конечно, вспоминала наши встречи с Рогнедом. Что ж, маски сброшены, отпираться бесполезно. Похоже, он действительно мне не безразличен. Что теперь делать? Это уже другой вопрос, ответ на который я боялась знать. Ох, ну вот зачем он так со мной? Почему не выбрал другую? Для чего разбередил сердце и душу? У меня ведь вся жизнь была распланирована. Стоило притормозить, осмотреться, отдохнуть немного от работы и на тебе. Любовь нечаянно нагрянет. Ага. Блин, а как же мое великое открытие и изобретение лекарства? А как же вернуться и утереть нос брату? Стать гордостью отца? Все придется забыть? Обидно. Но в то же время я понимала, что теперь никуда не денусь от этого мужчины, даже если будет гнать. А вдруг он будет? В смысле, если я ему безразлична? Хочет просто переспать пару раз и бросить? В груди похолодело от ужаса данной перспективы, а потом меня охватила злость. Чёрта с два я позволю так с собой обращаться. Не дождется. Не будет ему переспать ни один, ни два раза. Пусть не надеется, тогда и бросать не станет. И вообще, что он о себе возомнил? За кого себя принимает? Нашелся тут король. Решил поматросить и бросить? А фиг ему. Да. Я раздраженно уселась на ближайшую лавку и, скрестив на груди руки, запыхтела от возмущения. Мысль о том, что это только я влюбилась, как дура, а он нет, выводила из себя. Эмоции захлестывали, хотелось пойти к нему и высказать все, что думаю. Стоп! Ох, что это со мной? Я ведь никогда не была склонна к импульсивным поступкам. Правду говорят, от любви глупеют. А как же работа? В моей профессии без мозгов никуда. Но ведь Зинка работает, значит, и я смогу. Последняя мысль немного успокоила, и я расслабленно откинулась на спинку скамейки, прикрыв глаза и наслаждаясь теплым вечером, тишиной и ветерком, принесшим запах скошенной травы и еще чего-то знакомого. Такого, от чего рот мгновенно заволокло слюной, а желудок сразу вспомнил, что обед был давно, а ужин я пропустила. Поведя носом, поднялась на ноги и отправилась по следу аромата. Обоняние привело меня к невысокому деревянному забору, за которым тоже виднелись растения. Решив, что это не преграда, а любопытство и желудок дурного не посоветуют, подобрав юбки, с легкостью перемахнула через него. «Вот же оно! Ух ты! Земляника! Настоящая! И такая крупная! Так вот, что прячет королевский садовник! Ну ничего, уверена, темнейшество не обеднеет, если я немного полакомлюсь». Ничего не вышло. Я налопалась от пуза и не успокоилась, пока не съела всю ягоду. «Ой, надо было и Зинке принести!» «Забыла! Но ведь ягода была такая вкусная, что невозможно оторваться! Ну ничего!» Через пару дней еще поспеет, вместе сходим. Ох, кажется, переела. Даже встать тяжело и голова закружилась. А спать-то как хочется. Ладно, чуток полежу и пойду. «Милка, ты чего это разлеглась?» «Пф!» — услышала сквозь дрему. «Тебя Рогнедушка зовет, нас послал. Эй, змей, что это с ней?»